Глава 8. Рассказы о совпадениях. Гуанинь сказал Ли Цзы: «Будь твои слова прекрасны или уродливы, таким же будет и их эхо. Будь человек высок или низок, такова же будет и его тень. Наша слава – эхо, наше поведение – тень. А посему сказано: будь осторожен в речах, ибо кто-нибудь да примет их. Будь осмотрителен в поступках, ибо кто-нибудь да последует им». Поэтому мудрецы созерцали явленное, дабы познать сокрытое. Они созерцали прошлое, дабы познать будущее. Таков закон знания наперед. Мы судим о вещах по собственному разумению, а подтверждение находим в других. Если человек любит меня, я тоже буду любить его. Если он ненавидит меня, я тоже буду ненавидеть его. Тан и У стали государями, потому что они любили весь мир. Цзэ и Джоу лишились престола, потому что они ненавидели целый свет. Таково подтверждение тому, что мы полагаем. Когда и разумение наше, и подтверждение ему очевидны, не действовать сообразно им – все равно, что не желать проходить через двери, когда ты покидаешь дом, или не идти по дорожке, когда ты прогуливаешься. Если вот так упорствовать, не будет ли затруднительно извлечь для себя нечто полезное? Я узрел это в доблестях Шиньнуна и Юя, нашел подтверждение этому в преданиях Шуня и Ся, Шан и Джоу, рассудил об этом в соответствии с речами образцовых ученых и достойных мужей. Я не встретил случая, чтобы успех или неудача, возвышение или упадок не подтверждали эту истину. Яньхой спросил у Ли Цзы: «Те, кто стремятся постичь путь, на самом деле хотят разбогатеть. Я могу разбогатеть, добыв себе жемчужину. Зачем же мне постигать путь?» Цзэ и Джоу ценили только собственные пристрастия и потому погибли, ответил Ли Цзы. «Как хорошо, что я смогу вовремя рассказать тебе об этом. Человек, не ведающий долга, но живущий только для того, чтобы есть, ничем не лучше собаки или курицы. Они скрещивают рога в поединке за пищу, и победитель устанавливает правила. Такие ничем не лучше диких зверей и птиц. Если ты ленив, как пес или курица, или дик, как зверь или птица, то тебя никто не будет уважать. А если никто не будет тебя уважать, опасности и унижения будут преследовать тебя». Ли Цзы сказал: «Тот, кто молод и красив, горд. Тот, кто полон сил, не сдержан. С такими нельзя говорить о пути. С людьми, еще не имеющими седины в волосах, нельзя толковать о пути. И они отклонятся от пути еще больше, если попытаются осуществить его. Тому, кто горд и не сдержан, никто не скажет правды. А если человеку никто не говорит правды, он живет одиноким и не имеет помощников. Умный полагается на других, а потому силы его не уменьшаются, когда он достигает старости. и он не пребывает в растерянности, когда знания его оказывается недостаточно. Следовательно, секрет мудрого правления состоит в том, чтобы признавать ум других, а не быть умным самому. Ли Цзэ жил в большой нужде и голодал. Какой-то человек сказал об этом советнику дженского царя Цзиян. Ли Цзэ всем известен как муж, постигший путь. Если он, живя в вашем царстве, так нуждается, то не даст ли это повод к разговорам о том, что его государь немилосерден? Цзиян немедленно распорядился щедро одарить Ли Цзэ зерном. Ли Цзэ вышел к гонцу с дарами, дважды ему поклонился, но подарков не взял. Гонец уехал ни с чем. Когда Ли Цзэ вошел обратно в дом, его жена стала бить себя кулаком в грудь и кричать. «Я слышала, что семья мужа, постигшего путь, живет в почете и довольстве. Мы же живем впроголодь. Вам преподнесли богатые дары, вы же их отвергли. Что за злосчастная судьба?» «Но государь не знает меня лично», — ответил Ли Цзэ. «Он прислал мне дары, потому что кто-то хорошо отозвался обо мне. Если бы кто-то побронил меня, он тоже положился бы на его слова. Вот почему я не принял подарков». А в скором времени люди и вправду восстали и казнили Цзиян. У жителя Лу по фамилии Ши было два сына. Один любил учение, другой – воинское дело. Тот, кто любил учение, предложил свои услуги правителю Ци, и тот назначил его наставником принцев. Другой сын отправился в Чу, и тамошний царь поставил его во главе царского войска. От жалования сыновей обогатилось все их семейство, а чины сыновей принесли их родителям всеобщий почет и уважение. У соседа господина Ши, носившего фамилию Мэн, тоже было два сына, которые были обучены тому же. Но семья Мэн была бедна. Завидуя богатству рода Ши, Мэн стал расспрашивать соседа, каким образом он так быстро разбогател. И тот рассказал ему все без утайки. Тогда Мэн послал одного сына в царство Цинь, и тот предложил цинскому царю стать наставником его детей. Ныне, когда все цари борются за первенство в мире, «надобно думать лишь об оружии и провианте», — сказал царь. «Если я буду управлять государством с помощью советов ученого, я очень скоро погибну». С этими словами цинский царь приказал оскопить пришельца и отправить его на родину. Другой сын пошел в царство Вэй и представился тамошнему царю как искусный полководец. «Мое царство слабое, окруженное со всех сторон сильными соседями», — сказал войский царь. «Большим государством я служу, маленькие государства я оберегаю от набегов. Если я буду полагаться на военную силу, мне не миновать разорения и гибели. Однако же, если я отпущу этого человека, он может пойти в другое царство и причинить мне немало вреда». С этими словами он велел отрубить пришельцу обе ноги и отправить его обратно в Лу. Вернувшись домой, сыновья Мэна стали бить себя кулаками в грудь и бронить господина Ши. Тогда Ши им сказал: «Выберешь нужное время и добьешься успеха. Упустишь нужное время и потерпишь неудачу. Вы действовали так же, как и мы, но мы добились успеха, а вы потерпели неудачу. Так получилось не потому, что вы делали что-то неправильно, а потому, что вы делали это в неподходящее время. Не бывает правила, которое всегда приносит успех, и не бывает действия, которое всегда приносит неудачу. То, что годилось вчера, сегодня, возможно, следует отбросить, а то, что мы отбросили сегодня, глядишь, может пригодиться завтра. А на то, нужно ли что-то применять или отбрасывать, неизменной истины нет. Только мудрый знает, как действовать в каждый момент времени. Если же мудрости вам не хватает, то будь вы даже ученый, как Конфуций, или храбры, как полководец Люйшан, вас повсюду будут преследовать неудачи. Мы на его сыновья были вполне удовлетворены и перестали сердиться. «Вам нет нужды продолжать», — сказали они. «Мы все поняли». Цзиньский царь Вэнь вышел встречать союзное войско с намерением напасть на Вэй. Неожиданно Гунзычу посмотрел на небо и рассмеялся. Царь спросил, отчего он смеется. «Я смеюсь над соседом, который сопровождал жену, навещавшую своих родителей», — ответил Гунзычу. Он увидел у дороги женщину, работавшую в тутовой роще, и ласково заговорил с ней. Когда же он обернулся, то увидел, что его жена любезно беседует с чужим мужчиной. «Вот над чем смеется ваш слуга». Царь понял намек и повернул войско обратно. Не успел он дойти до столицы, как на его владение напал сосед с севера. Царство Цзинь страдало от разбойников. Жил там человек по имени Сиюн, который умел распознавать разбойников, вглядываясь в переносицу и ресницы человека. Цзиньский царь послал его опознавать разбойников, и он не пропускал ни одного из целой сотни и даже тысячи. Царь очень этому обрадовался и сказал Джао Вэньцзы: «С помощью одного человека я изведу всех разбойников в царстве. Зачем мне другие?» «Вы, государь, никогда не избавитесь от разбойников, если будете полагаться только на того, кто следит за ними», — ответил Джао Вэньцзы. «А Сиюну не миновать безвременной смерти». В скором времени разбойники собрались на совет и решили: «Сиюн довел нас до крайности». Все вместе они пошли к Сиюну и убили его. Услышав об этом, Цзиньский царь очень испугался и позвал к себе Джао Вэньцзы. «Случилось так, как вы и предсказывали. Сиюн убит», — сказал он. «Как же теперь нам ловить разбойников?» Джоуская поговорка гласит: «Кто тщательно выслеживает рыбу в пруду, навлечет на себя беду. Кто до тайны допытаться хочет, только смерть на себя накличет». Если вы хотите избавиться от разбойников, лучше всего назначить на государственные должности достойных людей, чтобы они просветили тех, кто стоит выше их, и наставляли тех, кто находится ниже их. Если у людей будет чувство стыда, откуда взяться разбойникам?» Тогда царь назначил своим советником Суйхуя, и все разбойники сбежали в царство Цинь. Когда Конфуций возвращался из царства Вэйвлу, он придержал коней у моста через реку и стал любоваться красивым видом. Перед ним был водопад высотой в 30 саженей, а вода вокруг бурлила на расстоянии 90 ли. Там не могли плавать рыбы и черепахи, не могли жить крокодилы, но какой-то человек как раз собрался переплыть реку. Конфуций послал к нему человека, велев сказать ему: «Водопад достигает высоту 30 саженей, вода вокруг бурлит на 90 ли, Там не могут плавать рыбы и черепахи, не могут жить крокодилы. Переправиться в этом месте через реку будет трудно. Человек не обратил на эти слова никакого внимания, переплыл через реку и вышел из воды. «Сколь совершенно твое искусство», — сказал пловцу Конфуций. «Обладаешь ли ты каким-нибудь особым искусством входить в воду и выходить из нее?» «Я вхожу в воду посредством преданности и доверия, а выходя из воды, по-прежнему блюду преданность и доверие. С преданностью и доверием погружаюсь я в поток и не позволяю себе действовать самочинно. Вот почему я могу переплыть через реку». Конфуций повернулся к ученикам и сказал: «Запомните же, дети мои, действуя преданностью, доверием и искренностью, можно справиться даже с водной стихией. Что же говорить о людях?» Байгун спросил Конфуция: «Можно ли говорить с людьми загадками, не выдавая себя?» Конфуций не ответил. «Допустим, я брошу в воду камень. Хороший пловец Изу достанет его. А если я вылью воду в воду? Смешайте воды рек Цзу и Шен, и Ия различит их на вкус». «Значит, никак нельзя говорить загадками, не выдавая себя?» «Почему нельзя? Но это возможно только с теми, которые понимают то, что не высказано в словах. Тот, кто способен понять невысказанное в словах, умеет говорить без слов. Кто ловит рыбу, замочит одежду. Кто гонится за зверем, устанет бежать, и удовольствия в том не будет. Поэтому предел речи – отсутствие слов, предел деятельности – недеяние. Поверхностные умы соперничают из-за мелочей». Байгун не понял слов Конфуция и в конце концов погиб в бане. Джао Сянцзы послал Синьджимудзу против племени Ди. Полководец разбил неприятеля, захватил города Цзожинь и Джуньжэнь и послал гонца с вестью о победе. Сянцзы как раз сидел за трапезой и выглядел опечаленным. «Два города пали в один день. Тут кто угодно обрадуется», — сказали его приближенные. «Отчего же вы печалитесь?» «Половодье на могучей реке не продержится и трех дней», — ответил Джао Сянцзы. «Сильный ветер и проливной дождь не продлятся целый день. Солнце находится в зените на одно мимолетное мгновение. В моем роду еще не бывало столь славных достижений. Если за один день захвачены сразу два города, то беды не миновать». Когда Конфуций услышал эти слова, он сказал: «Может ли род Джао не прославить себя? Печаль предвещает благоденствие, радость предвещает погибель. Победить нетрудно, трудно удержать победу. Благодаря печали способный государь удерживает плоды своей победы, так что его счастье переходит на потомков. Царство Цэйчу, Уйёя одерживали в прошлом блестящие победы, но не знали, как удержать их, и в конце концов пришли к бесславному концу. Только правитель, постигший путь, знает, как удержать победу». Конфуций мог голыми руками поднять засов на воротах столицы, но он никогда не кичился своей силой. Мо Цзы придумал оборонительный план, который не смог разгадать Гун Шубань, но он не хотел прославиться своими полководческими способностями. Тот, кто умеет удержать свою победу, считает свою силу слабостью. В царстве Сун жила семья, где три поколения подряд совершали добрые дела. Внезапно в этом доме черная корова без всякой причины отелилась белым теленком. Спросили об этом Конфуция, и тот ответил: «Это счастливое предзнаменование. Принесите теленка в жертву высшему предку». Минул год, и отец семейства неожиданно ослеп, а та корова снова отелилась белым теленком. Отец вновь велел сыну спросить об этом Конфуция. «К чему спрашивать?» – возразил сын. «Прошлый год мы уже спрашивали об этом, а теперь вы ослепли». Слова мудрецов поначалу как будто не находят подтверждений, а впоследствии оправдываются. «Дело еще не закончилось, поэтому спроси его еще раз». Сын пошел к Конфуцию, и тот сказал опять, что рождение белого теленка – счастливое предзнаменование, и теленка нужно принести в жертву высшему предку. Сын доложил об этом отцу. «Делай, как советует Конфуций», – сказал отец. Прошел еще год, и на сей раз уже сын, без всякой на то причины, ослеп. А в скором времени войско Чу напало на Сун и осадило столицу. Жителям приходилось обмениваться детьми и есть их, а очаги топить костями. Все мужчины, способные носить оружие, сражались на стенах, и более половины из них погибло. А отца и сына из-за того, что они были слепы, на войну не взяли. Когда же осада кончилась, зрение к ним вернулось. В Сун жил бродячий фокусник, который хотел дать представление самому царю. Вот царь Юань призвал его к себе и велел ему показать свое искусство. Фокусник встал на ходули, которые были вдвое длиннее его ног, и быстро бегал на них, подбрасывая в воздух 7 мечей. Царь Юань был очень доволен и щедро одарил фокусника золотом и шелком. Услышал об этом другой бродячий актер, который тоже умел выделывать разные трюки, и пришел к царю, желая дать ему представление. Но царь Юань разгневанно сказал: «Недавно ко мне уже приходил человек, показывавший разные фокусы. В его искусстве не было ничего необычного, но я был в хорошем настроении и богато наградил его. А теперь этот актер пришел ко мне, потому что прослышал о награде и тоже захотел получить ее». Тут царь приказал бросить актера в темницу и держал его там целый месяц. Цинский царь Мугун сказал Боле: «Вы уже в преклонных годах. Есть ли у вас в семье кто-нибудь, кого я мог бы послать на розыске коня?» «Хорошего коня можно опознать по его стати и взгляду, костям и мускулам», — ответил Боле. «Но лучший конь поднебесного мира как бы не виден, как бы не уловим, как бы не существует, как бы пропал. Такой конь не поднимает пыли и не оставляет следов. У сыновей вашего слуги способности небольшие. Они могут узнать хорошего коня, но не лучшего коня поднебесный. Но я знаю человека, который разбирается в конях не хуже меня. Он носит овощи и собирает хворост для меня. Его зовут Цзюфангао. Прошу вас призвать его к себе». Мугун призвал этого человека к себе и послал его на розыске коня. Спустя 3 месяца он вернулся и снова предстал перед царем. «Я нашел то, что нужно, в песчаных холмах». «Что это за конь?» «Кобыла, кауре». Царь велел привести кобылу, и она оказалась вороным жеребцом. Мугун сильно опечалился и призвал к себе Булы. «Оказывается, тот, кого мы послали отбирать коней, ни на что не годен. Он не умеет даже отличить кобылу от жеребца и не разбирает масти. Что он может знать про лошадей?» Тут Булэ восхищенно вздохнул. «Так вот, значит, чего он достиг. Как раз поэтому он стоит тысячи, десяти тысяч, всех в мире знатоков, подобных мне. Такие люди, как Гао, прозревают небесный исток жизни. Они схватывают суть и забывают о ненужном, пребывают во внутреннем и отрешаются от внешнего. Он видит то, на что хочет смотреть, и не замечает того, на что смотреть не нужно. Такие, как он, в лошадях видят нечто куда более важное, чем лошадь». Чунский царь Джуан спросил Джаньхэ: «Как мне управлять государством?» «Ваш слуга знает, как управлять собой, но не знает, как управлять государством», — ответил Джаньхэ. «Я унаследовал храмы своих предков и алтари духов плодородия и желал бы знать, как уберечь их. Ваш слуга не слыхал, чтобы у правителя, который умеет управлять собой, не было порядка в государстве. Корень всему в управлении собой. Я не смею говорить о верхушках». «Прекрасный ответ!» – воскликнул царь. Старик с Рисьего холма спросил Сунь Шуао: «У людей есть три печали. Знаешь ли ты о них?» «Каковы они?» «Если у тебя высокий ранг, люди будут завидовать тебе. Если у тебя высокая должность, государь будет ненавидеть тебя. Если у тебя большое жалование, недовольство будет преследовать тебя. Чем выше мой ранг, тем скромнее мои желания. Чем выше моя должность, тем смиреннее мои помыслы. Чем больше мое жалование, тем щедрее мои подарки. Могу ли я избежать трех печалей?» Заболев, Сунь Шуао перед смертью наказал сыну: «Царь несколько раз жаловал мне удел, я же не принимал. Когда я умру, царь захочет пожаловать удел тебе. Так знай, ты не должен брать хорошие земли. На границе Чуйюэ есть холм мертвых. Земля там бесплодная, название у того места несчастливое. Люди Чу боятся духов, а люди Юэ верят в предзнаменование. Ту землю ты и возьми, только ею ты сможешь владеть долго». Когда Сунь Шуао умер, царь предложил его сыну лучшее владение в царстве. Тот отказался и попросил пожаловать ему холм мертвых. Род Сунь Шу владеет им до сих пор. Ню Цюэ был знатным конфуцианским ученым Верховий. Однажды он спустился в Ханьдань, и во уши повстречал разбойников. Они отобрали у него все, что он имел, и одежду, и поклажу, и повозку, и лошадей. Ню Цюэ отправился дальше пешком, как ни в чем не бывало, не выказывая печали и негодования. Догнали его разбойники и спросили, отчего он таков. «Благородный муж не станет вредить себе из-за своего имущества, которое есть только средство поддержать жизнь», — ответил Ню Цюэ. «Какой умный человек!» — воскликнули разбойники. А потом сказали: «Если такой умный человек придет к джаоскому царю и расскажет ему про нас, то нам не сдобровать. Уж лучше убить его сейчас». И они зарубили Ню Цюэ. Человек из Янь, слышавший про эту историю, собрал своих родичей и сказал им: «Если встретите разбойников, не будьте такими, как Ницуэ». И все согласились с этими словами. Вскоре его младший брат отправился в Цинь и, проходя через заставу, действительно встретил разбойников. Помня наказ старшего брата, он стал сопротивляться, а когда его ограбили, еще и побежал за разбойниками, прося их вернуть его вещи. Разбойники рассердились и сказали: «Мы и так пощадили тебя, а ты еще и преследуешь нас, показывая людям, где мы скрываемся. Коль уж мы стали разбойниками, то к чему нам жалость?» И разбойники убили его, а заодно и несколько его спутников. Юй был богатым человеком в Лян. Дом его был доверху набит богатствами. Денег и шелка немерено, товаров и сокровищ не считано. Вот однажды он поднялся на высокую башню у большой дороги и устроил большой пир. Играла музыка, стучали кости. А под башней прохаживались местные удальцы. Тут на башне послышался смех. Какой-то игрок сделал удачный ход, поставив на красный нефрит и выиграв две рыбы. В этот момент пролетавший над башней коршун выронил из клюва дохлую крысу, и она свалилась прямо на голову одного из удальцов. Тут удальцы сказали друг другу: «Юй давно уже живет в свое удовольствие и презирает других. Мы ничем его не обидели, а он бросил у нас дохлую крысу. Если мы не отомстим за это оскорбление, то нас назовут трусами, и тогда нам не будет жизни. Давайте объединим наши силы, соберем всех наших людей, пойдем к Юю и перебьем всю его семью». Все согласились. В назначенный день ночью все они пришли с оружием к дому Юя и перебили все его семейство. На востоке жил человек по имени Юань Синму. Однажды он отправился в путешествие, лишился пищи и умирал от голода на обочине. Заметил его разбойник из Хуфу по имени Цу и дал ему еды и питья. Юань Синму глотнул три раза и открыл глаза. «Кто ты такой?» – спросил он. «Я Цу из Хуфу». «Что? Уж не разбойник ли ты? Для чего же ты кормишь меня? Я, честный человек, не должен есть твоей пищи». Тут Юань Синму упал ничком на землю, намереваясь выплюнуть проглоченную еду. Но еда застряла у него в горле, он поперхнулся и умер. Человек из Хуфу был разбойником, но в пище его не было ничего разбойничьего. Тот, кто боится есть, думая, что съев украденное, сам станет вором, смешивает имя и сущность вещей. Джу Лишу состоял на службе у цзюйского царя Ао. Считая, что царь не ценит его, он оставил службу, поселился у моря, кормился водяными каштанами и семенами лотоса летом, а зимой – желудями. Но когда царь Ао попал в беду, Джу Лишу решил умереть за него и стал прощаться с друзьями. «Но ведь ты считал, что царь тебя не ценит, и потому ушел от него», – сказали ему друзья. «Если ты пойдешь и умрешь за него, то выходит, тебе безразлично, ценил он тебя или нет». «Вовсе нет», – ответил Джу Лишу. «Я ушел, ибо считал, что царь меня не ценил. Если сейчас я умру за него, то это будет означать, что он и вправду меня не ценил. Я умру за него, чтобы посрамить всех будущих правителей, которые не будут ценить своих подданных». «А прямой путь таков – умереть за правителя, который ценит тебя, и отказаться умереть за правителя, который тебя не ценит». Можно сказать, что Джу Лишу был обижен настолько, что самого себя не ценил. Янджу сказал: «Если от вас исходит польза, то плоды ее вернутся к вам. Если от вас исходит недовольство, то вред от него вернется к вам. То, что исходит изнутри и находит облик снаружи, есть просто чувство. Поэтому мудрый должен быть осмотрителен по отношению к тому, что из него исходит». У соседа Янджу пропал баран. Он не только послал на розыски всех своих домочадцев и слуг, но еще попросил в подмогу людей у Янджу. «Зачем тебе нужно так много людей для поисков одного барана?» – спросил его Янджу. «На дороге много развилок», – ответил сосед. Когда люди вернулись, Янджу спросил их: «Ну как, нашли барана?» «Нет, не нашли». «Почему же?» «После каждой развилки на дороге еще одна развилка. Мы не знали, по какой дороге ушел баран, поэтому вернулись». Янджу очень огорчился такому ответу, надолго замолчал и за целый день даже ни разу не улыбнулся. Ученики очень удивились этому и спросили его, что было тому причиной. «Баран скотина дешевая, да и не ваш он был. Отчего же вы перестали говорить и улыбаться?» Янджу ничего не ответил, и ученики так ничего и не поняли. Ученик по имени Мансуньян вышел и рассказал об этом Синь Дудзы. На другой день Синь Дудзы вместе с Мансуньяном пришел к Янджу и спросил его: «Однажды трое братьев странствовали в Цилу, учились у одного и того же учителя и вернулись домой, познав досконально учение о человечности и долге. Отец спросил их: „Что вы можете рассказать мне о человечности и долге?“ Старший брат ответил: „Человечность и долг велят мне беречь себя, а потом уже заботиться о славе“. Средний брат сказал: „Человечность и долг велят мне искать славу, даже пренебрегая своей жизнью“. Младший брат сказал: „Человечность и долг велят мне заботиться и о своей жизни, и о славе“. Все трое учились у одного учителя, а понимание у каждого было свое. Кто же из них был прав, а кто заблуждался? На берегу реки жил перевозчик, который привык к воде, отлично плавал и управлял лодкой, — сказал в ответ Янджу. Перевозя людей, он получал так много денег, что мог прокормить сотню ртов. К нему, неся с собой корзинки с едой, приходили учиться множество людей, но чуть ли не половина учеников тонет. Они приходили, чтобы научиться плавать, а не тонуть. Выходит, то, что одному приносит большую пользу, многим приносит огромный вред. Синь Дудзы промолчал и вышел вон, а Мансуньян стал его укорять: «Зачем ты задал такой темный вопрос? И почему учитель ответил так же странно? Я ничего не понимаю». «Наш сосед потерял барана на большой дороге, потому что на ней было много развилок», — ответил Синь Дудзы. «Ученики перевозчика лишились жизни, потому что учение много сторон. Корень учения один, но ветви его отстоят далеко друг от друга. Чтобы не погубить себя и вернуть себе потерянное, нужно вернуться к общему корню. Как прискорбно, что ты, состарившийся в его учениках, не мог понять его рассказа». Младший брат Янджу по имени Бу вышел на улицу, надев белое платье. Внезапно пошел дождь. Бу снял белое платье и одел черное. Когда он вернулся домой, собака его не узнала и набросилась на него с лаем. Янбу рассердился и хотел прибить собаку. «Не бей ее», — сказал Янь-Джу. «Разве ты сам не удивился бы, если бы собака ушла белой, а пришла черной? Ты поступил бы так же, как она». Янь-Джу сказал: «Добро творят не ради славы, но слава следует за добром. Славу желают, не думая о наградах, но награда следует за славой. Награды желают, не думая о соперничестве, но соперничество приходит вслед за наградой. Вот почему благородный муж должен быть осмотрительным, когда он делает добрые дела». Некогда жил человек, который утверждал, что знает секрет бессмертия. Правитель Янь послал за ним гонца, но гонец замешкался в пути, и тот человек умер, прежде чем его нашли. Царь очень разгневался на гонца и хотел его казнить, но царский советник сказал ему: «Люди больше всего страшатся смерти и превыше всего ценят жизнь. Тот человек лишился собственной жизни. Как же он мог сделать вас бессмертным?» И царь не стал казнить гонца. Некий человек по имени Цзы тоже хотел научиться бессмертию. И узнав, что человек, знавший секрет бессмертия, умер, с досадой бил себя кулаком в грудь. Узнал об этом некто Фудзы и стал над ним смеяться. Тот, кто, желая научиться бессмертию, огорчается, когда его учитель умирает, сам не знает, чему хочет научиться. Тогда третий человек по имени Фудзы сказал: «Фудзы не прав. Бывает, что человек обладает знанием, но не умеет пользоваться им. А бывает, что владеющий искусством сам не знает его секрета. В царстве Вэй жил человек, умевший хорошо считать. Перед смертью он поведал секрет своего искусства сыну. Сын запомнил слова, но не знал, как применить их. Какой-то человек стал его расспрашивать об этом, и он передал ему те слова. И тот человек научился считать не хуже, чем это делал отец. Почему в таком случае смертный человек не может поведать секрет бессмертия?» Люди Ханданя на Новый год подносили Джао Цзяньзы голубей, и тот великой радости щедро всех одаривал. Кто-то спросил Джао Цзяньзы, зачем ему голуби. «Я проявляю милосердие, отпускаю птиц на волю в день Нового года». «Все знают о вашей страсти отпускать на волю птиц, и потому наперебой ловят голубей, убивая при этом множество из них. Если вы хотите оставить голубей в живых, уж лучше запретите ловить их. Если же вы будете отпускать на волю пойманных птиц, то ваше милосердие не восполнит понесенных потерь». Цисский царь Тянь, собираясь в путешествие, принес жертвы духам дорог и устроил пир для тысячи гостей. Когда присутствующим стали подносить гусей и рыбу, царь оглядел пирующих, вздохнул и сказал: «Как щедро небо к народу! Для нас оно размножает злаки, плодит рыб и птиц». Все гости согласно откликнулись царю, словно эхо. Но тут вперед выступил 12-летний мальчик из семьи Бао и сказал: «Неправда, ваше государь? Все живые существа между небом и землей рождаются, как и мы, но они не похожи на нас. Ни одно из них не лучше другого. Просто более умные и сильные повелевают слабыми и глупыми. Одни пожирают других, но не потому, что те родились для того, чтобы быть съеденными. Люди выбирают себе съедобные предметы и поедают их, но разве можно сказать, что небо создало их только на потребу человеку? А кроме того, нас кусают комары и мошки, нас терзают волки и тигры. Неужели небо создало людей, только для того, чтобы комары и мошки сосали их кровь, а волки и тигры пожирали их. В Ци жил нищий, который вечно просил подаяния на городском базаре и так всем надоел, что ему никто ничего не подавал. Тогда он отправился в конюшни семейства Тянь, стал подручным у коновала и подъедал за ним. Люди из предместья стали насмехаться над ним. «Какой позор доедать после коновала!» А нищий ответил им: «На свете нет большего позора, чем просить подаяния. Если я не стыдился побираться, то почему я должен стыдиться доедать после коновала?» В царстве Сун жил человек, который однажды нашел на дороге оброненную кем-то бирку с распиской. Придя домой, этот сунец пересчитал зарубки на бирке и сказал соседу: «Теперь я разбогател». У одного человека засох платан, и старик, живший по соседству, сказал ему: «Сухой платан – предвестник беды». Тот человек, не мешкая, срубил дерево, а сосед выпросил его себе на дрова. Хозяин платана сказал с досадой: «Мой сосед подговорил меня срубить платан, потому что хотел забрать его себе на дрова. Но и хитрец же он». У одного человека пропал топор. Он решил, что топор украл сын соседа, и стал к нему приглядываться. Ходят так, словно и в самом деле что-то украл. И речь у него, и манера, и взгляд – все выдавало в нем человека, укравшего топор. Но в скором времени тот человек, копая землю в огороде, нашел свой топор. Посмотрел он на следующий день на сына соседа, и тот ни речью, ни внешностью совсем не был похож на человека, укравшего топор. Байгун замыслил мятеж. Выйдя от государя, он стоял, опираясь на перевернутый посох. Острие посоха вонзилось ему в щеку, так что кровь капала на землю, а он ничего не замечал. Увидели это люди из царства Джен и сказали: «Если он забыл о собственной щеке, то способен забыть обо всем на свете». Когда человек захвачен одной мыслью, он может наткнуться на бревно, упасть в яму или удариться головой о дерево, даже не замечая, что с ним происходит. В царстве Ци жил человек, которому очень хотелось золота. Встал он рано поутру, оделся и отправился на базар. Там он подошел к прилавку золотых дел мастера, схватил золото и бросился на утек. Стражник поймал его и спросил: «Как мог ты схватить чужое золото на глазах у всех?» «Когда я брал, то никого не видел, видел только золото», — ответил тот человек.